Глава 58. Вскоре Лина вошла в гримерку и села перед большим зеркалом. На ней был открытый купальник, выгодно подчеркивающий отличную фигуру, а поверх него она набросила легкий, почти прозрачный халатик. Лина пудрила нос и из-под тишка поглядывала на своих конкуренток. Одна из них сидела у зеркала напротив и поправляла прическу. Другая расположилась на небольшом диванчике, обитом кожей, стоящем у стены. До последнего конкурса оставалось 40 минут, и Лина лихорадочно пыталась придумать, как обезопасить себя. Ей удалось выйти в полуфинал. Наверняка не без помощи Ольшанского, в прошлом ее постоянного клиента, который немало удивился, увидев ее на сцене. Но теперь следовало приложить все усилия, чтобы стать победительницей. Конкурентки оказались очень хороши, и Орлова уже не надеялась на честную победу. Как там говорила Изольда? «Хочешь выиграть, приложи все усилия? Стань мастером игры?» Лина лихорадочно начала обдумывать методы устранения соперниц. «Девчонки, вы не видели где-нибудь поблизости телефон?» — вдруг спросила одна из девушек, та, что сидела на диване. Рыжая 2, поправляя свои локоны перед соседним зеркалом, презрительно ухмыльнулась. «Все умные люди давно уже сотовые приобрели». «Умные люди не участвуют в конкурсах красоты, если у них такие лошадиные морды», — не осталась в долгу девушка на диване. «Ах ты, сучка!» — вскочила со стула рыжая. «Успокойтесь!» — прикрикнула на них Лина. «Знаешь», — дружелюбно улыбнулась она девушке, сидящей на диване, — «кажется, в коридоре я видела стационарный телефон». Девушка поблагодарила ее, набросила на плечи легкий жакет и вышла из гримерной. Рыжая 2 раздраженно фыркнула ей вслед. В дверь тут же постучали. «Открыто!» — крикнула рыжая. Дверь распахнулась, и в гримерку ввалилась огромная охапка цветов. Девушки не сразу заметили за ней Макса. «Максим!» — воскликнула Соня. «Какие красивые цветы!» «Все для тебя, сладкая», — сказал Макс. Соня подошла к нему и чмокнула в щеку. Оксана раздраженно покачала головой. Лина заметила это и тихо усмехнулась. Рыжая 2 лишь презрительно фыркнула. «Пойду-ка я покурю», — сказала она, — «а то на вас смотреть тошно». Она вышла. «Хамка», — коротко сказала Оксана, — «я тоже выйду, подышу свежим воздухом». Оксана открыла дверь. В коридоре стояла Ирина Логинова. Подруги тут же о чем-то зашушукались и направились в сторону запасного выхода. А Соня не знала, куда деть этот огромный букет. «Как много цветов!» — всплеснула руками девушка. «Они же завянут!» Она закрутилась по комнате. «Хоть бы какую-нибудь вазу!» Макс опустился на диван. «Может, пока взять ведро?» — предложила Лина. «Я видела в женском туалете». «Точно, сейчас принесу!» Соня положила цветы на край дивана и вышла из гримерной, оставив своего мужа наедине с соперницей. Лина поняла, что пришло ее время. Судя по тому, что она услышала об этом молодчике, Макс был тем еще бабником. Она встала со стула, медленно сняла халат и осталась в одном купальнике. Подойдя к дивану, она томно опустилась рядом с Максом и положила руку ему на колено. Парень вздрогнул и изумленно уставился на нее. «Я считаю, что когда мужчина, особенно такой мужчина, дарит девушке цветы, он точно знает, что хочет от нее получить», — с придыханием произнесла Лина. Макс громко сглотнул и задышал чаще. «Ты чего творишь?» — внезапно осипшим голосом спросил он. «Вы давно живете вместе?» — спросила Лина, пододвигаясь к нему поближе. «Не очень», — ответил Макс. «Видно, не задалась супружеская жизнь, раз ты продолжаешь встречаться с другими девушками». Макс надменно улыбнулся. «У нас фиктивный брак», — сказал он. «Мы просто друзья». «Конечно», — улыбнулась Лина. «Он что, решил, что она вчера родилась?» Лина взяла его руку и положила ее себе на грудь. Затем впилась губами в его губы. Макс сначала оторопел, но быстро освоился и обнял ее за талию. Лина опрокинулась на спину и повлекла его за собой. Макс оторвался от ее губ. «Ты спятила?» — он усмехнулся. «Соня сейчас вернется. Давай уж лучше встретимся после конкурса». «Обещаешь?» — спросила Лина. В это время отворилась дверь, и в гримерную вошла Соня с ведром воды в руках. Лина тут же поменяла положение своего тела. Глазам Сони предстала жуткая картина. Ее супруг, завалив девушку на диван и навалившись на нее всем телом, нахально лапает ее и целует, а та с выражением крайнего ужаса на лице тщетно пытается от него отбиться. Лина оказалась прирожденной актрисой. Ведро с грохотом покатилось по полу, и вода растеклась по всей гримерке. «Мерзавец!» — закричала Соня. «Как ты мог?» Она подскочила к Максу, ухватила его за волосы и стащила его с Лины. Затем принялась хлестать его по щекам тем самым букетом. Лина, прикрывшись халатиком, быстро ретировалась в коридор. Макс оправдывался как мог, но все оказалось напрасно. У девушки началась истерика. Слезы градом текли по щекам, тушь и тени побежали по лицу разноцветными полосками. «Я не виноват, она сама!» «Пошел ты!» — завизжала Соня, вытирая бумажной салфеткой распухшее лицо. «Пошел к черту! И ты, и конкурс этот!» Она стала быстро собирать свои вещи и косметику в большую сумку. «А ты продолжай лапать своих потаскух! Ты же обещал, что все это в прошлом! Грош цена твоим словам!» Девушка выскочила из гримерной и хлопнула дверью. Макс, неумело оправдываясь на ходу, устремился вслед за ней. Их крики еще долго были слышны в коридорах дома моды. Лина вернулась в гримерку. Только тут она дала волю своим чувствам и расхохоталась. Она-то хотела расстроить Соню, выбить ее из колеи. На такой исход она даже не рассчитывала. Вдруг ее внимание привлек какой-то блеск в углу. «Эта идиотка так торопилась сбежать, что даже забыла свои украшения», — вновь рассмеялась Лина. На полу лежал браслет, состоящий из крупных перламутровых жемчужин, нанизанных на веревочку. Лина подняла украшение и подивилась его тяжести. «Какая безвкусица! Однако его можно использовать и не по назначению». Вскоре вернулась рыжая два. «Что случилось?» — спросила она. «Эта стерва вылетела отсюда, как угорелая». «Судя по всему, она снимет свою кандидатуру», — улыбнулась Лина. Вдрызг разругалась со своим муженьком. «Значит, нас осталось только четверо?» — обрадовалась девушка. «Да», — промолвила Лина, пристально глядя на свою соперницу. До начала шоу оставалось еще полчаса. План родился мгновенно. Он был настолько прост, что Лина даже удивилась, как же она не додумалась до этого раньше. Операция по устранению соперниц началась. Рыжая ненадолго вышла в уборную. Когда она вернулась, Лина, как ни в чем не бывало, сидела на диване. «Выйду покурю», — бросила она, поднимаясь. Рыжая уселась перед зеркалом, решив слегка обновить макияж. Она открыла тюбик помады и поднесла его к губам. Лина вышла за дверь и проворно бросилась прочь. Мгновение спустя истошный вопль пронесся по закулисью дома моды. Рыжая два вывалилась в коридор, громко вопя от боли и ужаса. Ее лицо заливало кровь. Лина всадила в ее помаду острую иглу, и девушка разрезала себе верхнюю губу. Началась жуткая суматоха. Прибежали Анна и Людмила, вскоре в коридоре собралась целая толпа. Кто-то вызвал скорую, и рыжую увезли в больницу накладывать швы. Лина в это время курила на заднем дворе дома моды. Теперь в гримерной остались только Лина, Ирина и Оксана. До начала конкурса оставалось 5 минут. Девушки быстро начали приводить себя в порядок. Оксана поправила укладку, облачилась в новое платье для показа, затем присела на диван и с помощью небольшого зеркальца осмотрела свое лицо. «Вроде ничего не размазалось», — констатировала она. «Ты поаккуратнее с косметикой», — сказала Ирина. «Где-то ведь эта рыжая нахалка нарвалась на иглу». «Ужас!» — покачала головой Лина. «Это явно дело рук Сони». «Почему?» — удивилась Ирина. «Она узнала, что муж изменил ей с кем-то из конкурсанток». Ирина в ужасе на нее уставилась. «Устроила тут дикий скандал», — продолжила Лина, отхлестала его по щекам и заявила, что уходит с этого дурацкого конкурса, а еще пообещала, что вычислит его любовницу и устроит ей веселую жизнь. «Боже!» — выдохнула Оксана. «Оказалась такой смирной девушкой!» «В тихом омуте черти водятся!» — заявила Лина. Оксана сунула ноги в модельные туфли, встала с дивана и издала громкий вопль. Девушка повалилась обратно на диванные подушки, закусив губу. «Что с тобой?» — перепугалась Ирина. «Нога!» Оксана сбросила туфли с ног. Ее левая ступня истекала кровью. В кожу впились сразу несколько острых осколков битого стекла. Лина испуганно всплеснула руками. Ни о каком дальнейшем участии в конкурсе не могло быть и речи. Оксану увезли в больницу следом за Рыжей. Хирургу предстояло извлечь из ее ноги осколки. Лина едва не прыгала от радости. Теперь их осталось двое. Орлова нащупала в кармане браслет Сони. «Послушай, Ирина», — произнесла она, — «ты мне нравишься, не то что эта рыжая психопатка и ее сумасшедшая подружка. Если ты выиграешь, я не слишком расстроюсь. Я хочу пожелать тебе удачи». «Спасибо», — улыбнулась Ирина. «Тебе тоже». В этот момент в дверь постучали. Людмила Корнилова заглянула в гримерную. «Девчонки, быстро на сцену!» — скомандовала она. «Вас осталось лишь двое. Я уже готова поверить, что это здание выстроено на старом кладбище». Девушки вышли из гримерной и пошли вслед за Людмилой. От сцены их отделял длинный темный коридор, заканчивающийся узкой винтовой лестницей, спускающейся прямо за кулисы. Поравнявшись с лестницей, Лина ухватила браслет Сони обеими руками и разорвала тонкую веревочку, на которой держались жемчужины. В полумраке коридора никто ничего не заметил. Начав спускаться, Лина разжала ладонь, и бусины покатились по ступенькам. Ирина, идущая сзади, наступила на одну из бусин. В полумраке коридора раздался короткий вскрик и грохот падающего тела. Позже, когда девушку с вывихнутой ногой уносили на носилках, Людмила нашла на ступеньках злополучные бусины. «Гляньте-ка, это же из браслета Сонечки!» — воскликнула она. «Видимо, она обронила их, когда так быстро убегала отсюда». «Ужас!» — озабоченно покачала головой Лина. Ирина протяжно застонала. «Проклятая психопатка! Она решила не вычислять соперницу, а угробить сразу всех!» «О чем это ты?» — не поняла Людмила. «Так, о своем», — расстроенно сказала Ирина. Несколько минут спустя Виктор Ольшанский водрузил на голову Лины Орловой корону победительницы конкурса красоты. Кое-кто из членов жюри предлагал перенести финал конкурса на другой день, чтобы все девушки смогли присутствовать, но организаторы с этим не согласились. Устраивать еще одно мероприятие стало бы слишком накладно. Договорились, что Ирина, Оксана и рыжая девушка все-таки станут моделями Дома моды, а Лина будет провозглашена официальным лицом торговой марки «Силуэт». Орлову поздравляли, фотографировали, у нее брали интервью, она была в центре всеобщего внимания. Лина счастливо улыбалась в объективы камер и махала рукой зрителям. Она добилась, чего хотела. Стала королевой красоты. Первый шаг к задуманному был сделан.